— спросил он. «Если смогу. Потому что он — отец Сатурн, а ты?» «Кто?» «Энн?» «Мать?» «Я больше не принадлежу к аспекту матери, Джон. Статуэтки плодородия и жизненной силы — всего лишь воспоминания о прошлом. Но, возможно, я смогу открыть путь. Ты ведь этого хотел, не так ли?» «Именно этого», — сказал он. «Мне нужно попасть во дворец. Ты сбежала оттуда. Думаю, ты знаешь и как туда вернуться». «Это возможно, но, Джон, у тебя есть ножницы Эльдрада. Ты уже являешься открывающим пути. Когда я вошла, ты осматривал фигурку Азота Гермеса. Ты сказал, что тебя тянет к ней. Это твой родственный аспект. Дворец защищен даже от устройства Эльдрада. Я не первопроходец. Может, ты и права, и я просто другой аспект Гермеса. Обманщик-засранец. Я говорила тебе, что у обманщиков своя жизненно важная роль, — сказала она. Ты знал, что одно из его имен — Строфиус? Это означает петля. Она открывает двери, но и поворачивает судьбу. Может, это ты, Джон? Ты — петля судьбы? Я могу попробовать. В ранние годы, — сказала Эрда, — когда богов было много, в каждой культуре существовала своя версия обманщика. Тот, кто открывает двери, которые не могут открыться, и меняет вещи без предупреждения к большому восторгу или ужасу. У Йоруба Плута называли Эшу. Отличная история. Зачем ты мне ее рассказываешь? Потому что, — ответила она, — Эшу, как и Гермес, и Азот, и Меркурий, и все быстрые посланцы судьбы — это решение. Растворитель. Это агент, который преобразует свинец и открывает клетку черной тюрьмы Сатурна. Но также его называют приносящим жертву. Чтобы заставить Бога откликнуться на твою просьбу, ты должен сделать подношение. Ты должен заплатить Богу его цену. Ты готов к этому? Он вышел наружу. Стояла ясная и очень холодная ночь. Некоторые спутники Эрды, включая троих, которые подавали ему еду, собрались вокруг прыгавшего пламени костра, внутри кольца хижин и шатров. Одна пела старую-старую песню, которая казалась почти знакомой. Остальные, особенно молодые, танцевали и хлопали. Искры взметались к бесконечным звездам. Увидев его, они убежали, оставив огонь догорать. Они превратились в мелькавшие силуэты, мерцавшие в свете костра, и исчезли в шатрах. Джон решил, что они испугались его. Или испугались бога-обманщика. «Чушь», — прошептал он. Эрда обладала особым даром рассказчика. Несмотря на ее слова, что она не верит в богов и духов, что это выдумки из более доверчивой эпохи, она умела убеждать. Ее слова обладали значением и несли смыслы внутри смыслов. Она умела необычно соединять вещи как реальные, так и символические, выстраивая их так, чтобы они обретали какой-то новый, сбивающий с толку смысл. Джону это понравилось. В ней осталась тайна, и это являлось драгоценным уже само по себе. Хотя император был загадочным и двигался сквозь века таинственными путями, как и полагается Богу, его амбиции не были такими. Направление его великой работы было совершенно очевидным. Он был прямолинейным. Он всегда был таким. Грубый и бесчувственный колосс. «В мире должно быть больше тайн», — сказал Джон. Тайна оставляла место для самых разных вещей, для сомнений, идей и исследований. Истории Эрды размывали грань между мифом и реальностью. И это казалось правильным, потому что таким сейчас и было мироздание. Мироздание, которое отрицало богов, но признавало существование чего-то абсолютно иного и чуждого. Существовали сверхъестественные формы, нерожденные, проникавшие в мир. Некоторые говорили, что если вы признаете существование таких духов, то должны допустить идею, что могут существовать и боги. За последние несколько лет Джон неоднократно слышал этот довод. Он легко разбивался в самой своей основе. Существование одной вещи вовсе не означало, что другая также должна существовать. Вселенная состояла из многих вещей, но она не была симметричной. Существование демонов не доказывало существование богов. Там был только варп, в его непостижимой необъятности, и на другом уровне — крошечная искорка смертной жизни. Джон подошел к костру и поворошил угли, чтобы огонь снова разгорелся. Он мог понять, почему люди стали считать императора богом. По крайней мере, у императора хватило благопристойности отрицать это. Он был просто человеком, всего лишь человеком, но в уникальном и неповторимом масштабе. И все же, он был богом во всех намерениях и целях. Богом де-факто. И если он был им, то Джон был обманщиком, а Эрда — матерью-землей. Настоящий вопрос заключался не в том, был ли император богом или нет, а в том, должен ли он им быть. Джон достал из кармана куртки Тарквиетум и осторожно развернул его сложный механизм. Это был компас, который Эльдрад дал ему, чтобы прокладывать путь через непространство и направлять разрезы, сделанные ножницами из призрачной кости. Он тоже был сделан из призрачной кости. Он был таким же холодным, как окружавший ночной воздух. Ни следа тепла, ни покалывания, которое намекало на то, что Ол может быть близко. «Нет никаких следов», — произнес голос. Джон резко вздрогнул. Рядом с ним стоял Лидва. «Дерьмо, вам лучше завязывать с этим», — сказал Джон. «Прошу прощения». Легионер не выглядел человеком, который нуждался хоть в каком-то прощении. «Я сделал полный круг. Я проверил все сенсорные ловушки и инфокапканы. Никаких следов. Я думал, что твой друг мог быть ранен или пойман, но...» «Спасибо за попытку». «Я сделал это для нее», — сказал Лидва. «Твой друг — это персона». «Ол Персон». «Ол Персона? Я что-то не то сказал?» «Просто говорите о Ланей. В любом случае, он кажется важен для нее. Думаю, она беспокоится о нем». «По-моему, они были старыми друзьями», — сказал Джон. «Я имею в виду очень давно». Джон взглянул на воина. «Кстати, о старине, это настоящий антиквариат», — он показал на примагниченное к бедру оружие Лидва. «Второй тип, Фобос». Лидва покачал головой. М-676, модель объединения. Предшественник Фобоса. Тип 0, если можно так сказать. Сделан до соглашения с Марсом. «Сколько вам лет?» — спросил Джон. «Достаточно, чтобы его выдали новым». Лидва отцепил болтер и передал Джону. Тот с трудом удержал его. «Настоящий антиквариат», — сказал Джон. «Обойма в форме серпа. Боковые прицелы 70-й калибр. Они используют 75-й сейчас. Как я слышал. Вы не хотите новую модель?» Лидва забрал оружие и снова примагнитил его. «Зачем?» — спросил он. Джон пожал плечами. «Новая игрушка? Улучшенная останавливающая способность?» «Я останавливаю все, что мне нужно остановить», — сказал космический десантник. «Я уверен, что это так». «Так». «Из какого вы легиона?» «Ни из какого». «Не были назначены?» «Некуда было назначать». «Верно, конечно. Но что, С?» «Родословный?» — спросил Джон. «Какой примарх был вашим генетическим отцом?» Лидва посмотрел на него. «Моим отцом был Неот. Моей матерью была Эрда. Я был одним из первых. До того, как они соединились в генофонде». «Вы были прототипом?» «Шаблоном». «И ваше имя?» «Это всего лишь сокращение серийного кода, верно?» Лидва кивнул. «Так как вас зовут?» «У меня нет имени. Я всегда был Лидва». Лидва внимательно посмотрел на него, словно оценивая. «Ты убедил ее помочь тебе, я правильно понял?» — сказал он. «Да», — сказал Джон. «Я прошу немного, но да». Лидва нахмурился. «Мне это не нравится», — сказал он. «Мне нет до тебя дела. Но если она так хочет, я тоже помогу тебе». «Потому что вы подчиняетесь ей?» «Всегда». Джон кивнул. «Ну, друг», — сказал он. «Я приму любую помощь, которую могу получить». Они некоторое время молчали. Пламя костра потрескивало и плевалось. «Вот что», — сказал Лидва. «Я тут подумал. Ты появился слишком поздно». «Что?» «Сейчас 22-е Квинтуса. Ранее ты сказал, что появился слишком поздно. 8 месяцев спустя». «Верно. Ты должен был вернуться. Искать новый маршрут. Вернуться по собственным следам, чтобы появиться сегодня». «Да», — сказал Джон. «Что, если твой друг сделал то же самое?» — спросил Лидва. «Пришел слишком поздно? Или слишком рано? Я не знаю, как это работает. Но тень варпа упала на этот мир, и пути, возможно, были искажены. Скручены и лишены формы. Может, этого Алании не перехватили? Может, он попал сюда? Просто не в нужное время. Как ты?» «Боже», — сказал Джон, его глаза широко раскрылись. «Может, именно так?» Джон Грамматик встречается с Эрдой. 4. Взаперти. «Впустите меня». «Нежеланные дары». «Здесь становится довольно неспокойно», — заметил Базилио Фо. Черные каменные стены и пол его камеры в глубинах чернокаменной тюрьмы слегка дрожали. «Весь дворец трясет», — добавил он, нервно расхаживая. «Нам стоит волноваться». «Здесь мы в безопасности», — сказала Киллер. Она взглянула на Амона. Кустодий не любил делиться с ней подробностями войны, бушующей за границами Санктума, но этим утром он вскользь упомянул о конкретных точках бури у Колоссовых врат и Горгонова рубежа. Осада, подобно кольцу из железа и огня, сжималась на их шеях с каждым прошедшим часом. Она становилась такой плотной, что императорский дворец, который Киллер всегда воспринимала как самое большое и непоколебимое сооружение, начал дрожать от страха. «Думаю, вы наивная, раз считаете, что для нас хоть где-то безопасно», — сказал Фо с вымученной улыбкой. «Снаружи воет и колотит демонический ужас, прорываясь внутрь, а мы заперты внутри этих стен с великим демоном, сотворившим его. Я не знаю, где будет безопаснее. Внутри или снаружи? Нигде на Терре. Нигде и точка. Мы могли спрятаться на краю мира, на самых дальних границах галактического космоса, но, боюсь, и там не были бы в безопасности». «От Гора?» — спросила она. «От него или от его отца, дорогая девочка», — сказал Фо. «Во время нашей последней встречи вы говорили об оружии, пусковом механизме». Он вытянул губы и постучал по ним подушечкой указательного пальца. «Что ж, Эуфратия», — сказал он, — «чтобы создать оружие, необходимо определить предполагаемую цель». «Гор?» «Да. И чтобы понять его, мы должны подумать о его происхождении. Семейных корнях. Родословной. Его предке». «Императоре?» — с опаской спросила она. «Да», — подтвердил Фо. «Понимаете, я знал его. Знал. Во время раздора. О нем знали все. Позвольте рассказать о нем. Я был там, когда он стал настоящим исчадием ужаса». Худшим был шум. Конечно, гигантские нерожденные ужасали своим обликом. Они опустошили северные и восточные участки обороны колоссов, очистив траншеи и огневые позиции, которые многие дни сдерживали атаки 14. Они превратили землю в зловонное болото, бурлящее озеро из грязи и огня. Они убили всех, до кого смогли добраться. Свыше 7000 верных солдат. Конос Бар был среди мертвых, погибнув в первые минуты расправы. Но демоны были слишком жуткими для восприятия. Для зрительного контакта. Огромные демонические тела, словно ожившие иллюстрации из апокалипсиса или неистовые тени в дыму и мгле. Маршал Агата пыталась не смотреть на них больше необходимого, но когда это происходило, они казались ей нереальными. Абсурдными. Кошмаром, нарисованным ребенком. Выдуманным им рассказом о существе под кроватью, которое будет его. Тем не менее, шум. По приказу хана гарнизон колоссов спешно покинул внешние укрепления. И пока нерожденные были заняты уничтожением этих брошенных позиций, хан обрушил всю мощь настенных орудий колоссов, артиллерии и танковых частей на эту зону. Демоны пережили долгую и опустошительную бомбардировку. Они выжили или были разорваны на куски множество раз и просто восстановились из жижи. Описать это было сложно. То, что вчера было передним краем обороны, сегодня превратилось в пылающую зону, огромную топку разрушения, в которой мало что можно было разобрать, как не настраивая бинокль. Агата смотрела изредка, потому что иногда из пламени смотрели в ответ поразительно увеличенные существа. Отчаянный и непрекращающийся обстрел, который истощил запасы боеприпасов колоссов до четверти, выиграл им время. Он замедлил наступление демонов и позволил великому хану и его воинам отвести как можно больше людей за куртину. Недостаточно. Так много погибло. Бедный Конос, ее неожиданный друг. Он не вернулся, поэтому командование зоны перешло к ней. Усилия великого хана также выиграли им время для перегруппировки плотной обороны. Армия и бригада механикум во время бомбардировки трудились до изнеможения, чтобы перефокусировать пустотные щиты и телеферные обереги. Многие основные щиты пришлось отключить и переместить, их проекционные диски переустановили вдоль куртины, чтобы они смотрели наружу, а не вверх. Защитники потеряли лиги внешних укреплений, а также огромный участок пустотного экрана, который защищал их. Щиты, потрескивая, словно жарящееся мясо, теперь закрывали стену и немного верхний сектор, и, соответственно, изменили телеферные обереги. Колоссовые врата сдали огромный участок своего внешнего фронта и прилегающей территории. Как следствие, значительно сократилась бастионная линия, защищающая подступы к Санктуму. Пустотное прикрытие, частичное и ранее поврежденное, теперь почти исчезло на северном фасе внешнего бастиона. Нерожденные, ранее активные только у космопорта Львиные Врата и в его окрестностях, теперь получили возможность свободно проникать в зону дворца, глубже и ближе, чем когда-либо ранее. Пустотные щиты и обереги остановили их у стены. Во всяком случае, на текущий момент. Тогда начался шум. Необъяснимым образом он был намного хуже всего, что они мельком видели. Посреди пекла перед куртиной полувидимые дьяволы царапали обереги и колотили в щиты. Это был постоянный барабанный грохот, царапание, скрип, виск, словно железными гвоздями по стеклу, зубами по камню, клинками по металлу. А за этими невыносимыми звуками, от которых люди вздрагивали каждые несколько секунд, раздавался бесконечный рев и гул демонических голосов. Этот шум оказывал несравнимо худшее воздействие. Агата спешила в командный пункт. Она продолжала сталкиваться с персоналом в узких туннелях настенных редутов. Внутрь крепости проникло немыслимое количество мух, возможно, свита демонов, возможно, работа чумного 14. Они были повсюду, шевелящиеся скопления блестящих черных тел, которые покрывали тела и руки, проскальзывали в рукава, ботинки, перчатки, кружки и ноздри. Офицеры санитарной службы подозревали также наличие бактериальных облаков. Солдаты надели противогазы, маски и респираторы, отчасти чтобы действовать в покрове мух и отчасти чтобы дышать среди туманных клубов пестицидов, которые круглые сутки закачивали и разбрызгивали, пытаясь избавить крепость от нашествия. Поступали доклады о случаях заражения чумой. В противогазах было сложно видеть и перевести дыхание. Было душно. Окуляры противогазов были затемненными. Люди постоянно сталкивались друг с другом, границы терялись, периферия исчезала. Агата почти ничего не видела. Она словно шла навстречу смерти, и ее зрение суживалось в темноту. Но она слышала. Постоянный гул и жужжание мух. их шлепки и копошение на наушниках, и ползание по защитному плащу. Это вызывало мурашки по телу. И она слышала, несмотря на все свои усилия, ужасный шум. Рев, визг и скрип демонов, царапающих щиты. Сводчатый проход в командный пункт был завешен газонепроницаемыми занавесами, от которых было мало толку. Мощная техническая система колоссов была настроена на увеличение внутреннего воздушного давления, чтобы помешать проникновению газа снаружи, но это никак не действовало на рои внутри и, казалось, только добавляло страданий персоналу. У каждого в ушах звенело и стучало, носовые пазухи пульсировали, а глаза щипало. Агата постоянно чувствовала привкус крови во рту. Она показала командный знак часовым, раздвинула занавес и вошла. Мухи ворвались вместе с ней. Они уже были внутри комнаты. Кружили в теплом воздухе и сидели на людях и приборных панелях. Великий хан, исполняющий обязанности командующего обороной колоссов, стоял под главным экраном, беседуя с тремя своими людьми. Обычно вид примарха наполнял ее страхом, который называли трансчеловеческим. Хан был намного крупнее любого человека в помещении. Сегодня его мощь казалась ей почти обнадеживающей. Ей было приятно думать, что на их стороне тоже есть мифические звери из сказок. Кроме того, ее утешал тот факт, что мухи сидели и на нем. Он был единственным присутствующим без головного убора и маски. Зеленые и черные точки ползали по его лицу, бороде и струились по белым изгибам доспеха. Даже полубоги не избежали этой пытки. Она не слышала его слов, но белые шрамы, к которым он обращался, были грозовыми пророками. Она знала имя их лидера, Наранбаатар. Они были воинами, но также и шаманами, на их доспехах висели четки и фетиши-амулеты. Агате с ее исключительно военным опытом всегда было не по себе от использования некоторыми легиона со старта с псайканы и эфирного искусства. Это отдавало временами невежества и суеверий, оставленными человечеством позади. Но сейчас вид шаманов, как и масштаб самого великого Кагана, обнадеживал. Если колоссы должны выстоять, то им понадобится колдовство. Им нужна магия для сражения с магией. Агата не находила верных слов. Думать подобными терминами казалось абсурдным, но она видела и слышала то, что находилось у ворот. Тем не менее, грозовые пророки вызывали у нее тревогу. Они выглядели усердными и надежными, но все, что призывали до сих пор, и снова термин казался неправильным и глупым, было недостаточно. Какая бы магия ни царапала их стены, она была намного сильнее всего, что шрамы могли ей противопоставить. Поблизости капитан-генерал Легио Кустодес совещался с квинтетом своих людей. Как и хан, Вальдор и его люди пугали ее. Еще одни гиганты среди людей. Но Вальдор демонстрировал стоическое спокойствие, говоря тихо и четко. Агата обратила внимание, что на нем и его золотых воинах меньше мух. Небольшие коврики мертвых насекомых хрустели под их ногами. Говорили, что каждый воин кустодийской стражи был персонификацией императора, частицей его великой воли, облаченной в плоть и выпущенной в мир. Возможно, эта аура благодати была анафемой для заразы. «Маршал!» Она повернулась, неуклюжая и полуслепая, и оказалась лицом к лицу с Ралдораном из Кровавых Ангелов. Он был первым капитаном 9-го легиона и советником самого великого ангела Ваала. Его прислали на их позиции ранее, чтобы контролировать координацию подразделений. Осажденные силы дворца представляли пеструю смесь плохо сочетающихся сил, стянутых из всех возможных источников. Они крайне нуждались в блистательных и вызывающих восхищение чемпионах, вроде первого капитана, чтобы вдохновлять единство и поощрять сплоченность. «Блистательный», — подумала она. Мухи скопились на его прекрасном доспехе, как бусинки масла. «Милорд-капитан», — ответила она, говоря очень громко, понимая, насколько сильно противогаз заглушает ее голос. «Вы принесли новые данные?» «Да, лорд», — ответила она, внимание из плаща инфопланшет. «Расположение всех наших сил на стенах и позициях по состоянию на 20 минут назад. А также уровень наличных боеприпасов». «Состояние счетов?» — спросил Ралдоран. «Ожидаем», — ответила Агата. «Техномагосы говорят о неустойчивости работы. Они пытаются рассчитать реальную оценку. Мне стоит передать это Кагану?» «Я сделаю это», — сказал Ралдоран. «Он сейчас занят, а вы, несомненно, должны вернуться на свой пост». «Да, лорд», — согласилась маршал. «Его пророки выглядят уставшими», — добавила она. Ралдоран проследил за ее взглядом. Они смотрели на Хана и его людей, погруженных в беседу. «Не уставшие», — сказал Ралдоран. «Наш род не устает. Для меня их вид говорит о беспомощности». «Что хуже?» — заметила Агата. «Да, маршал. Сила Библиариуса различается от легиона к легиону. Некоторые действительно полностью сторонились его, как храбрые сыны претарианца. Я всегда считал белых шрамов больше, чем просто любителями в Дели эзотерики. Я видел, как они используют дикую стихийную силу до степени, которая бы ужаснула любого сторонника жесткой линии на Нике. Я считаю их серьезными поборниками небесспорного искусства». «Это говорит об их варварском наследии», — сказала Агата. Ралдоран повернул к ней визор. Хотя лица не было видно, маршал почувствовала презрение кровавого ангела. «Мой вам совет, маршал», — отметил он. «Не дайте боевому ястребу или кому-то из его людей услышать от вас подобное клише. Белые шрамы с горечью осознают, как относятся к ним, ах, какая культурная терра. Как к дикарям. Как к неотесанным язычникам, диким обликам, которые едва заслуживают чести принадлежать к легионам». «Мои извинения, лорд, я не имела в виду подобное». «Эмоции приходят слишком легко, Агата. Белые шрамы не превозносятся, как чемпионы, подобные имперским кулакам или легиону Гиллимана». «Или вашему, лорд. Или моему. Человеческая публика не считает их героями или спасителями. Они считают их дикими и нецивилизованными. Я знаю лучше и настоятельно советую вам помнить об этом. Это упрощенный взгляд. Белые шрамы представляют больше трети легионеров, выдерживающих эту осаду. Они прибыли на Терру по доброй воле, на войну, чуждую и в древнем принципам боя. А без них мы бы уже проиграли». «Снова приношу свои извинения, лорд». Ралдоран кивнул. «Мы больше не будем говорить об этом», — пробормотал он. «Тем не менее, пожалуйста, следите за подобным отношением среди ваших солдат. Мы должны сохранить общее уважение». «Нет, Агата, я имел в виду, что при всех их шаманских знаниях грозовые пророки Хана уступают. Природные условия не располагают к их специфическим методам псайканы. И, конечно, судя по данным разведки, они имеют дело с худшими из подобных адептов». «Так это подтверждено?» — спросила она. «Нет, но более чем вероятно. 14-й Бледного Короля продолжает атаковать нас, но выпавшие нам эфирные несчастья — не их работа. Им помогают проклятые сыновья Магнуса, творящие какую-то черную магию». «Тысяча сынов», — прошептала она. «Поступили доклады о нескольких их капитанах-чародеях, возможно, направляющих эти бесчинства со стороны. Предположительно, один из них — Ариман. Из всех легионов, верных и павших, 15-й был тем, кто воспринял идею Библиариуса сильнее остальных и сделал ее краеугольным камнем своей доктрины». «Тогда мы прокляты», — сказала она. «Это они прокляты, Агата», — ответил Ралдоран. «Мы просто обречены». Фо своим голосом маленькой порхающей птички рассказывал им о давно минувших эпохах, о которых Киллер слышала только обрывочные истории. Воздух в мрачной грязной камере, казалось, загустел, словно древняя ночь пришла послушать рассказ о себе. «В те дни было так много чудовищ», — сказал Фо, — «ужасных монстров гордыни, высокомерия и амбиций. Несчастная Терра не казалась достаточно большой, чтобы вместить всех их. Вожди, короли, деспоты, тираны. Ваш император был всего лишь одним из них. Но я осознавал его злонамеренность уже тогда. Она была исключительной». «Я бы остерегся таких замечаний», — резко сказал Амон. «Почему?» — спросил улыбнувшийся Фо. «Что вы собираетесь сделать со мной? Запереть меня в темнице и лишить свободы на оставшуюся?» «О, подождите!» «Пусть говорит кустодий», — попросила Киллер. «Пусть говорит все, что ему нравится. Это только слова. Лица, которых мы опрашиваем здесь, в Чернокаменной, должны быть вольны высказываться, или мы не узнаем ничего ценного. Если они будут бояться привлечения к ответственности, они замолчат». Фо смотрел на них обоих, как будто веселясь. «Я не понимаю отношений между вами двумя», — сказал он. «Заключенные и сопровождающие, что делает вас, Эуфратия, своего рода рецидивистом вроде меня. За исключением того, что вам даровали полномочия проводить интервью, а золотой убийца учтив с вами. Кто мы не имеет?» Начала Киллер. «Для меня имеет значение», — перебил Фо. «Очевидно, что вы тоже заключенная. И все же у вас есть немного власти. И в вас много от него. Я чувствую это. Вы глубоко верны тирану, но вы совершили какое-то преступление, о котором вы оба не говорите. Пожалуйста, сэр». «Вы оба», — захихикал Фо, — «кажетесь идеальным символом этого империума человечества. Ужасающий нечеловеческий воин царственным обликом и непреклонной суровостью сочетается с вами доброжелательным голосом разума, защищающий свободу слова и свободу самовыражения и стремящийся добыть какую-то истину. В те далекие времена поначалу было так много похожих на вас, Эуфратия. Разумные с виду люди, говорящие разумные слова, напористые в своей вере в праведность своего господина. Но всегда с трансчеловеческим ужасом подле тебя, жаждущим наброситься». Киллер глубоко вдохнула, чтобы сохранить внешнюю невозмутимость. «Что такого исключительного было в нем?» — спросила она. «Это?» — «О», — сказал Фо, застенчиво пожав плечами. «Думаю, Эуфратия, другие знали о своих недостатках. Или мало беспокоились насчет них. Танк из Индонессии был фанатиком и знал это. Изощренная вера была его объединяющим оружием. Белот. Его имя все еще помнят? Он был военачальником, а его интересами были территориальные приобретения любой ценой. Дейм Винал старалась добыть ресурсы для своей истощенной земли и скатилась в безумие, когда увидела, что ее жестокость стремительно растет, пока она идет к цели во имя своего народа. Дюма. Аха, Дюма. Он был безумен. Совершенно безумен. Но он сражался, защищая свое царство. Он хотел, чтобы от него отстали. Или так он мне говорил. Фо не обращал внимания на ее выражение. «Но император», — продолжил он. «Ваш император. Вы знаете, что он взял это имя еще до того, как у него появилась империя? Это воинствующая спесь. Поначалу я считал его еще одним полководцем, карабкающимся за своей долей, но что-то выделяло его. Конечно, он был умен. Даже более того. Гением. И этот его разум, который нельзя было сдержать. Его возвышение было молниеносным и случилось бы при любых обстоятельствах. Но та его ужасная черта, исключительная черта, заключалась в том, что он считал себя правым. Ни капли сомнений. Его уверенность была невообразимой». Фо прошаркал на свою койку. «Мы все были чудовищами. Я знаю, что я им был. Но мне просто нравилось играть. У меня была склонность к генетике и биомеханическим системам. Я придумывал вещи, просто чтобы увидеть, куда они пойдут. Иногда это ужасало людей, и я заслужил печальную репутацию. Но что бы я ни делал, я не планировал завоевывать планету. Я никогда не ставил задачи объединения. У меня не было великого плана. Я просто играл». Он посмотрел на Киллер. «Я сбежал с Терры, когда увидел, что он творил. Вы либо становились частью его плана, либо вас устраняли. Мне жаль. Просвещенных. Мне не понравилось ни то, ни другое. Вы сбежали с Терры, потому что вас бы наказали за ваше преступление», — сказал Амон. «Да. несомненно, на его условиях. Потому что единственным законом был его закон. Я видел, к чему все идет. Он бы объединил планету, так как обладал для этого силой, а отсутствие самокритики позволяло не ставить под сомнение свои намерения или средства. Меня назвали чудовищем из-за моих созданий, но посмотрите, что создал он. «Империум», — сказала Киллер. «Возведенный на плечах генетических транслюдей», — пояснил Фо. «Приведенный к согласию». А другое примечательное слово. «Отродьями, гораздо худшими, чем те, которых я когда-либо изобрел. Трансчеловеческие отродья, способные сжечь галактику. Не верите? Выгляните наружу». «Это бессмысленно», — сказал Амон. «Ты говоришь так, воин», — яростно заявил Фо. «Потому что ты — это он. Часть него, его разума, его воли. Я мог бы точно так же говорить с ним, лицом к лицу, а он никогда, я имею в виду никогда, не принимал критику. В нем никогда нельзя было сомневаться. А ты, дорогая девочка, смотрящая на меня этими пытливыми глазками, такая же. Часть него. Ты не создана такой, но ты наполнена его силой. Ты позволила этому случиться. Ты считаешь его богом. Я знаю, что он». Она осеклась. «Я знаю, что я знаю». «Ты знаешь то, что он хочет, чтобы ты знала, дорогуша». «Император отвергал каждую попытку», — осторожно сказала она, — «обожествить его». «Позволь мне поделиться секретом с тобой, Уфратия», — сказал Фо, наклонившись вперед и подзывая ее. «Богов нет. Это, во-первых. Если бы они были, они бы действовали в безмолвной и безмерной тайне, их пути слишком возвышенные, чтобы могли их постичь. Но есть те, кто хочет, чтобы ты верила, что они боги. Кто, я бы сказал, хочет быть богами? И каков их первый шаг к этой цели? Они отвергают себя. Они принимают смиренную позу и заявляют: «Я не бог». Даже если вы так думаете. Это психологический путь к воспитанию веры. Я видел, как он начинал все эти годы назад. Я знал, что однажды его провозгласят богом. Он, в сущности, обладает безмерной силой. Он станет богом, нравится ему это или нет. Божественность — это абсолютный инструмент контроля. Это вершина тирании. Ваших последователей влечет вера. Слепая вера. Вам больше не нужно быть разумным, больше не нужно оправдывать ваши действия. Вы слепо следуете. Если вам, как и ему, безразлична критика и сомнения, это желанное состояние. Он отвергал. Не отступала Киллер. Ты все еще веришь? Об этом я и говорю. Чем больше он отвергает божественность, тем больше ты веришь. Ты не оцениваешь тот факт, что он, по сути, человек, ты принимаешь отсутствие факта, потому что слепая вера устраивает тебя. Скажи, он говорит тебе, любому из вас, в чем заключается его план? Его замысел? Нет. Ну вот видишь. Потому что тогда ты поймешь. Все, что достаточно просто для понимания, недостаточно могущественно для поклонения. История религии должна была показывать вам это. «Император другой», — сказала она. «Только в том, что он больше, Эуфратия», — сказал Фо. «Могущественнее, чем любая версия той лжи, что появлялась ранее». Он устало вздохнул и натянул грязное одеяло на ноги. «Человечество, по моему опыту», — сказал он, «и думаю, мы можем по крайней мере признать, что у меня опыта больше, чем у большинства». Человечество доказало свою патологическую неспособность учиться на собственных ошибках. Оно беспечно помнит свидетельства истории, но не применяет знания, полученные от нее. Эпоха раздора была жутким временем, вызванным борьбой человека с человеком. Те немногие из нас, кто прожили и пережили ее, независимо от сыгранной роли и совершенных преступлений, мы все смотрели на нее последние годы того ужаса и говорили: «Никогда больше». Никогда больше мы не сделаем такое с собой. Но всего несколько столетий спустя Терра на грани падения, Терра и галактика с ней, от рук спроектированных людей, обратившихся против своего Создателя. Эта осада, ваша война, вызвана внутренними причинами. Он опустил голову. «Нам следовало быть лучше», — тихо сказал он. «Но мы никогда не учились». «Вы говорили, что знаете, как закончить войну», — напомнила Киллер. «Оружием?» «Да», — подтвердил Фо. «У меня было много времени для размышлений. Я мог бы создать оружие, которое закончит эту войну и устранит угрозу. Мне понадобится доступ к обширному и современному лабораторному оборудованию». «Какого рода оружие?» — спросил ОМОН. «Биомеханическое», — сказал Фо. «Какого именно рода оружие?» — прорычал Кустодий. «О», — сказал Фо, — «такое вам точно не понравится». Нерожденные замолчали одновременно и очень неожиданно. Тревожная тишина наполнила залы и казематы колоссов. Единственным звуком был треск пустотных щитов и бесконечное жужжание мух. Агата думала, что когда шум наконец прекратится, наступит облегчение, но оказалось, что почему-то стало хуже. Тишина давила, и она почувствовала приступ клаустрофобии. Они все остались наедине со своими мыслями, терзающими воспоминаниями об увиденных существах, демонах у стены. Пройдя по своему обычному маршруту, Агата начала чувствовать растущий стресс среди людей. Они часами находились на постах, задыхаясь в противогазах, слышали кошмарные звуки и ничего не видели. А теперь тишина растягивала их ожидания, уничтожая остатки самообладания, лишая отваги и увеличивая страх. «Ему нужно быть более заметным», — сказала она напрямую Ралдорану, когда встретила его на 17-й платформе. «Вы о ком?» — спросил Ралдоран. «О Хане». «У него вокс-совещание с Великим Сиянием», — ответил Ралдоран. «Договаривается о безопасной доставке боеприпасов». «После того, как закончит», — сказала Агата. «Его вид вселяет уверенность». Ему бы стоило пройтись по позициям. Я не произвожу такой же визуальный эффект. Понимаю. Вы можете попросить его об этом? Да, маршал. Я могу передать вашу просьбу. Первый капитан Ралдоран пришел с тремя грозовыми пророками белых шрамов. Они молча ждали позади него. «Мы пришли к вам», — сказал Ралдоран. «Пророкам нужен доступ». «Куда? Для чего?» «Как я понимаю, они разрабатывают новый план, чтобы отбросить врага. Но нам нужно посмотреть, чтобы установить причину прекращения шума. Наблюдательные посты». «Нет, командующая», — вмешался один из пророков. «Открытое пространство. Вершина стены». «Со всем уважением, лорд, но нет», — ответила она. «Мы запечатали колосса за пустотными щитами. Опустили газонепроницаемые заслонки. Я не могу позволить». «Это требование Хана», — сказал Ралдоран. Агата неуклюже пожала плечами в своем противогазовом снаряжении. «Тогда зачем вы просите меня?» — спросила она. «Мой Каган желает, чтобы соблюдалась субординация», — сказал пророк. «Ваша власть — командующая. Мой Каган был бы признателен за ваше согласие. Мы должны действовать сообща». «Я благодарна за это», — сказала маршал. «Мы можем сначала посмотреть, оценить обстановку». Пророк кивнул. «Вас зовут Наранбаатар?» — спросил Агата. «Да». «Как мне обращаться к вам?» «Наранбаатар». Агата жестом предложила им пойти за ней. Они прошли через бронированный зал и выдвижной мостик, который пересекал одну из огромных шахт боеприпасов, которая проходила внутри стены. Маршал слышала за спиной глухой топот ног транслюдей о металл, резкие удары тотемного посоха Наранбаатара по полу в такт его шагам. «Будьте спокойны, мы не атакуем», — сказал ей Ралдоран. «Будьте спокойны, лорд, я не думаю, что мы могли бы», — ответила она. «Возможно», — согласился он. Но Хан решил, что только кустодии кажутся способными вести бой в рукопашную с нерожденными. Судя по всему, в отличие от остальных из нас, они благословлены. «Мухи умирают, когда садятся на них», — заметила Агата. Именно. Дух нашего повелителя безукоризненно течет только в них, свет против тьмы. Возможно, они — наше лучшее оружие. Если стены пробьют, я прикажу своим солдатам не стрелять, пока не подойдут кустодии. Ралдоран издал какой-то тихий звук за своим визором. Может быть, фырканье или приглушенный смех. Он тоже отличался завуалированным сарказмом, отметил первый капитан. Они вошли в гарнизонную шахту за мостом, прошли мимо рядов противовзрывных казематов, забитых беспокойными ожидающими людьми. Светящиеся тусклым янтарным светом потолки были усеяны мухами. «Кто?» — спросила Агата. «Бар», — ответил Ралдоран. «Ваш предшественник». «Мой друг», — указала она. «Мой тоже, маршал. Мне он очень нравился». «Для человека?» «Я не делаю подобных различий, маршал Агата». «Хороший человек, это хороший человек». Она резко остановилась и повернулась, поправив ограничивавший обзор противогаз, чтобы отчетливо видеть капитана. «Я думаю, что этой роскошью наслаждаются только легионы Састартес, лорд», — сказала она. «Мы видим различия очень четко, каждый раз, как вы входите в комнату. Вы напоминаете нам, что мы маленькие. Что мы незначительны. И очень смертны. Мне жаль это слышать». «А мне?» «Жаль, что я это сказала», — ответила она и пошла дальше. «Мое присутствие здесь, как и других легионеров, задумывалось сплачивать и воодушевлять, а не ослаблять мораль», — сказал он ей вслед. «Я сказала, что мне жаль», — ответила она. «Вы понимаете, маршал, что мы сражаемся за вас», — сказал Ралдоран, с легкостью догнав ее. «Мы были рождены сражаться за вас». «Я надеюсь на это». «Душа человечества». «Капитан, милорд, я прекрасно понимаю, что вы были рождены сражаться за что-то. Я надеюсь, что за нас. Я надеюсь, что жизнь человечества — драгоценный дар, который дает вам цель сражаться. Но я устала, и я напугана, и я в замешательстве. Я не вижу в этом противогазе, я едва могу дышать. Я думаю о своей семье, которая далеко отсюда, чтобы придать себе надежду и силы, а мысль о них уничтожает эту надежду, потому что я боюсь, что они уже мертвы. Я больше не знаю, что думать или что понимать. Я знаю, что вы были рождены сражаться за что-то. Прямо сейчас это все». Он схватил ее за предплечье своей огромной бронированной рукой и остановил. «Мы сражаемся за вас», — настойчиво произнес он. Агата уставилась на кровавого ангела. Его боевой шлем, как обычно, не передавал эмоций. Он убрал руку. «Сюда», — сказала она. Она повела их по грузовой рампе, мимо промасленных механизмов массивных автопогрузочных систем, которые покрылись налетом из прилипших мух, в один из орудийных казематов. Помещение было большим, усиленным и разделенным противоударными перегородками. 6 макроорудий были зафиксированы в позиции отката на платформах стволами к амбразурам. Противовзрывные заслонки опущены, согласно приказам маршала. Орудийные расчеты и солдаты кемерийского корпуса быстро поднялись, когда она вошла с эскортом из Астартес. Подошел офицер и отдал честь. «Что с ним такое?» — спросила Агата. Кемерийский младший офицер сидел, сгорбившись у основания орудия, сняв противогаз. Он дрожал и плакал, не обращая внимания на ползающих по его лицу мух. «Его зовет брат», — сказал офицер. «И где он?» «Погиб 4 недели назад, мэм». «Прикажите его увести, пожалуйста. Отправьте к медикам. Я хочу, чтобы открыли наблюдательную заслонку». Двое солдат утащили плачущего мужчину. Офицер поднялся на наблюдательную платформу, вынул связку ключей и расцепил засовы заслонки. Он начал крутить ручку, чтобы поднять противовзрывную заслонку, которая закрывала стекло наблюдательной прорези. Агата опустила тяжелую стереотрубу на медное крепление. Стекло прорези было толстым. Ничего, кроме оранжевого света, не было видно. Маршал настроила стереотрубу.